3. Думая о 1977 году и держа книгу открытой на странице 119 с изображением молельного зала методистов в Истстоунами, Каллаген второй раз переступил порог ненайденной двери. Попал в ясное солнечное утро Новой Англии. Церковь стояла на том же месте, где ее сфотографировали для книги «Дороги Новой Англии». Только с тех пор ее покрасили, а дорогу заасфальтировали. Рядом с церковью находилось здание, на фотографии отсутствующее — магазин Истстоунема. Каллаген счёл это добрым знаком. Он направился к магазину, дверь за ним. Напомнив себе без крайней необходимости не расплачиваться четвертаком, захваченным из собственных запасов. Второй четвертак, Джейка, был датирован 1969 годом, тогда как его — 1981. Проходя мимо автозаправки компании «Мобил», обычный бензин стоил 49 центов за галлон. Он переложил четвертак в задний карман. Обычный сорт бензина с наиболее низким октановым числом, продающийся в США. Когда вошел в магазин, пахло там точь-в-точь, как в магазине Тука. Звякнул звонок. Слева от двери лежала стопка «Портленд Пресс Геральт», и дата заставила его вздрогнуть. Книгу из Нью-Йоркской публичной библиотеки он унес 26 июня. По его биологическим часам с того момента не прошло и 30 минут. Но на газете он увидел другую дату — 27 июня. Взял одну, прочитал заголовки. Наводнение в Новом Орлеане, привычная напряженность на Среднем Востоке. Посмотрел на цену. 10 центов. Хорошо. Четвертака 69-го хватит, да еще дадут сдачу. Может, он купит ломтик настоящего американского салями. Когда он подошел к прилавку, продавец весело ему улыбнулся. «Это все?» — спросил он. «Вот что я вам скажу», — ответил Каллаген. «Я бы не возражал, если бы вы объяснили мне, как пройти на почту». Продавец изогнул бровь, его улыбка стала шире. «Такое ощущение, что вы не из этих мест». «Так вы объясните?» — с улыбкой спросил Каллаген. «Ага, почта — это просто. Меньше мили по этой дороге, если пойти налево». «Очень хорошо. А салями-ломтиками вы продаете? «Я продаю его, как хотят покупать», — дружелюбно ответил продавец. «Летний турист, не так ли?» Говорил он с теми же интонациями, что и Джейми Джеффордс. Не хватало только «скажите, прошу вас». «Ну, полагаю, можно назвать меня и так», —